Вопрос. В чем же заключается опасность воздействия внеземного разума? Ответ. Зовом души вашей владеет только Отец Небесный. Все остальные влияния на человека проявляются на основе сознания. Вы хорошо знаете, что все беды, кои творились и творятся на земле, все глупости и ужасы исполняются именно на основе холодного рассудка и скудости души. Ибо ежели у человека сознание не будет облагорожено теплом души, то оно обязательно даст больные всходы. За долгое время бытия своего, двигаясь по уровню царства силы, человек учился слушать и расширять только свое сознание, но никак не духовную ткань. И сейчас вы доверяете только глазу разума своего. Но воистину скажу, разум человеческий слишком юн и примитивен, его легко водить в разные стороны более высоким разумом. Разум же иных миров, пытающихся вести вас, в тысячи раз превосходит разум любого из вас. И вложить в ваше сознание, казалось бы, логически верную мысль, якобы ведущую к свету, но на самом деле ведущую в яму, почти не составляет труда. Ну а далее, в зависимости от чистоты души и способности доверять глазу сердца, вы, соответственно, воспримете возникшую мысль и понесете либо свет, либо тьму. Причем тьму понесете с полной уверенностью, что несете свет. В этом и заключается великое несчастье, ибо человека с такой уверенностью крайне трудно поколебать, а отсюда во многом уже неминуемое горе. За все время бытия в человеческом обществе выстроилась такая система, когда к управлению тем или иным обществом могли прийти только те из людей, кто наиболее полно полагался на разум свой, душу же бесконечно охлаждая. Но какова же благоприятность развития, ежели ребенок глух к советам отца своего, тем более ведущего к вершинам, коим только он знает путь? Сей недостаток в полной мере вы начнете ощущать только сейчас, когда началась целенаправленная попытка привести человечество к гибели. Наибольшее воздействие уготовано тому, кто способен влиять на происходящие события в обществе. Необходимо помнить также, что ежели люди говорят о высшем, философствуют о справедливости, о добре и зле, но все-таки движутся в пропасть, то стоит ли силам тьмы беспокоить их? Сии несчастные не минуют падения. Но ежели кто-то узрит свет и попытается вступить на истинный путь, то тьма приложит все усилия, дабы остановить прозревшего. Удары будут очень болезненны. Истинно говорю вам, ежели недостойно возьмете за руку Отца Небесного, протянутый вам ныне, то не сделайте и нескольких шагов. Помните, что путь истинного спасения на земле сейчас только один, его-то и предстоит вам найти, слушая глаз сердца своего. Ну а теперь оглянитесь вокруг и воззрите. На земле России, где Господом предначертано сотворить начало великого единения народов и спасения человечества, внезапно стало происходить полное разъединение, доходящее до великой слепости. Все более проявляется развал на основе экономики и политики, который повсеместно расползается и за пределами России. Если теперь сотворить в России развал еще и на духовной основе, то полная катастрофа на земле матушки неизбежна. И ныне отовсюду на земли сии хлынули миссионеры. Говоря о Творце, они приносят вам сотни названий, сотни разных толкований одной истины, и неискушенные в вере, но ищущие, очень скоро попадаются в разбросанные силки. Принимая какое-либо название, сии несчастные будут отвергать иные, считая их неистинными. Наибольшая путаница и разногласия произойдет именно в христианстве, ибо сей путь был дан Богом как единый путь любви для всех народов. Но путь сей постепенно извратился и заполнился разноголосицей, утратив истинную ценность. Великой опасностью в этом направлении станет то, что на всей земле и особенно в России появится множество лжепророков и лжеспасителей, которые понесут не только новые, неожиданные толкования Писания и будут смешивать несовместимое, но и станут образовывать центры, вокруг которых будут объединяться много несчастных, обрекая себя на погибель. Помимо сего, у многих будут преждевременно раскрываться повышенные способности, и посредством сих людей, попавших под полный контроль со стороны, произойдет кодировка сознания многих несчастных, что сделает их подвластными тому или иному источнику.